великим моим удовольствием», — ответил Василий Борисович. Черненькие глазки его так и заискрились при мысли, что средь пригоженьких да молоденьких он не одну неделю как сыр в масле будет кататься. «Подольше бы только старица-то соборовали», — думал он сам про себя. «Ну, гость дорогой, не пора ль и на покой?» — поднимаясь с места, молвила Манефа. «Выкушай, пасашок, милости прошу, а там в задней келье ужинать тебе подадут». Василий Борисович выкушал пасашок и, помолясь иконам, простился с игуменьей. «Бог простит, Бог благословит», — сказала Манефа, провожая его. «Дай Бог счастливую ночь ночевать. Утре, как встанешь, пожалуй, ко мне в келью, чайку вместе и запьем, да еще потолкуем про это дело. Дело немалое, немалое дело». «Какого еще дела больше того, матушка?» — отозвался Василий Борисович, выходя из кельи. В сенях со свечой встретила его келейница. «Пожалуйте, гость дорогой, вот сюда пожалуйте», — говорила она, проводя Василия Борисовича по внутренним закоулкам игуменьиной стаи, мимо разных чуланов и боковуш, среди которых непривычному человеку легко было заблудиться. По уходе Василия Борисовича Манефа перестала сдерживаться. Дала простор и волю чувствам, вызванным речами московского посла. Облокотясь на стол обеими руками и закрыв разгоревшееся лицо, тяжело и прерывисто вздыхала она. Не столько безобразие светопродавца Сафрона и соблазны, поднявшиеся в старообрядской среде, мутили душу ее, сколько он, этот когда-то милый сердцу ее человек, потом совершенно забытый, а теперь ставший врагом, злодеем, влекущим людей на погибель. И прежде нередко задумывалась она над словами Таифа, поразившими ее чуть не насмерть, но до сей поры не твердо им верила. Все хотелось ей думать, что сказанные казначеи — одни пустые сплетни. Теперь конец сомнениям. Он в самом деле лживый, коварный человек. Он нечестие свое лживо и лицемерно покрывает обманной личиной святости и духовности. «Ах, Фленушка, Фленушка!» — шевелилась в уме Манефы. «Горькая ты моя сиротинушка! Благо, что не знаешь, от кого ты на свет родилась». Глава 10. От Манефы Алексей пошел было к Марье Гавриловне, но вышедшая из домика ее бойкая, быстроглазая, пригоженькая девушка, одетая не по-скидски, вся в цветном, остановила его. «Вам кого надобно?» — спросила она Алексея. «Марью Гавриловну», — отвечал он. «Письмо к ней привез». «От кого письмо?» — спросила девушка. «Из Осиповки, от Потапа Максимыча. Еще посылочка маленькая», — сказал Алексей. «Обождите маленько», — молвила девушка. «Сегодня Марье Гавриловне что-то не поздоровилось, сбиралась пораньше лечь. Уж не разделась ли? Да я тотчас скажу ей. Обождите у воротец, манехонька». Минуты через три девушка воротилась и сказала, чтобы Алексей письмо и посылку отдал ей, а сам бы приходил к Марье Гавриловне завтра поутру. Побродил Алексей вокруг домика, походил вокруг часовни, но уж стемнело, и путем ничего нельзя было разглядеть. Пошел на огонь к игуменской стае, добраться бы до ночлега, да скорее на боковую. Только переступил порог, кто-то схватил его за руку. «Тебя зачем принесло, пучеглазый?» Дернув его за рукав, в полголоса спросила Фленушка. «Ах, Флена Васильевна!» — воскликнул Алексей. Незаметно было в его голосе, чтобы обрадовался он нечаянной встрече со старой знакомой. «Все ли в добром здоровье?» — прибавил он, заминаясь. «Зачем сюда попал?» — спрашивала Фленушка, сильнее дергая его за рукав. «Мимоездом», — отвечал он, — «с письмом от Потапа Максимыча». «Куда едешь?» «Далеко», — отшучивался Алексей. «Куда, — говорят, — сказывай, совесть твоя проклятая», — продолжала Фленушка. «От сель не видать», — молвил Алексей, отстраняясь от Фленушки. «Сказывай, бесстыжий, куда?» — приставала к нему Фленушка. «Много будешь знать, мало станешь спать», — с усмешкой ответил Алексей. «Про что не сказывают, того не допытывайся». «Цыган бессовестный, от тебя ли такие речи?» — сказала Фленушка. «Что Настя?» «Настасья Потаповна ничего, кажись, здорова», — равнодушно ответил Алексей. «Да ты, друг ситный, что за разводы вздумал передо мной разводить, а?» Изо всей силы трепля за кафтан Алексея, воскликнула Фленушка. «Сказывай сейчас, бесстыжие твои глаза, что у вас там случилось?» «Ничего не случилось», — отвечал Алексей. «Меня не проведешь, вижу я. Дело неладно. Сказывай скорей. Долго ли мне с тобой растабарывать?» «Да ничего не случилось», — сказал Алексей. «Образ, что ли, тебе со стены тащить?» «Ходишь к ней?» Алексей молчал. «Да говори же, непутный!» — приставала Фленушка. «Пучеглазый ты этакой, бессовестный! Говори скорее, все ли у вас по-прежнему?»